Глава третья, в которой беседа Финны Холлоной с Годфри Морганом сопровождается игрой на фортепиано. Итак, Уильям Кальдеруб возвратился в свой особняк на улице Монтгомери. Эта улица для Сан-Франциско все равно, что Риджерд-стрит для Лондона, Бродвей для Нью-Йорка, итальянский бульвар для Парижа. Вдоль всей громадной артерии, пересекающей город параллельно набережной, кипит оживление. Множество трамваев, кареты, запряженные мулами или лошадьми, деловые люди, спешащие по каменным тротуарам вдоль витрин бойко торгующих магазинов, а еще больше любителей хорошо провести время у дверей баров. Трудно описать особняк этого набоба из Фриска. Миллионер окружил себя ненужной роскошью. Больше комфорта, чем вкуса. Меньше эстетического чутья, чем практичности. Ведь то и другое вместе не уживаются. Пусть читатель узнает, что в особняке этом был великолепный салон для приемов. А в салоне стояла фортепиано, звуки которого донеслись до Уильяма Кальдерупа, когда он переступил порог своего дома. «Вот удача», — подумал он. «Оба они здесь. Дам только распоряжение кассиру и сразу к ним». И Кальдеруб направился к своему кабинету, собираясь тут же покончить дело с покупкой острова Спенсер, чтобы больше к нему не возвращаться. Нужно было только реализовать несколько ценных бумаг и уплатить за покупку. 4 строчки биржевому маклеру и делу конец. После чего Уильям Кальдеруб сможет заняться другой операцией, не менее приятной, но совсем в другом жанре. Действительно, молодые люди находились в салоне. Она сидела за фортепиано, а он, полулежа на диване, рассеянно слушал мелодию, которую извлекали из инструмента ее пальцы. «Ты слушаешь мою игру?» – спросила она. «Конечно, Финна». «Да, но слышишь ли ты хоть что-нибудь?» «Как же все услышу?» «Никогда еще ты так хорошо не играла этих вариаций из старого Робин Грея». Опера, написанная по мотивам одноименной шотландской баллады «Анлинсей», которую приписывают американскому композитору Александру Рейнеллу. 1756-1804 год. «Но ведь это совсем не старый Робин Грей. Годфри, это Гретхен за прялкой Шуберта». «Так я и думал», — равнодушным тоном ответил Годфри. Молодая девушка подняла обе руки и несколько мгновений держала их над клавишами, словно собираясь взять аккорд. Потом, повернувшись в полоборота, посмотрела на Годфри, который, казалось, избегал встречаться с ней взглядом. Рано потеряв родителей, Финна Холлоной воспитывалась в доме своего крестного, Уильяма Кальдерупа, который любил ее как родную дочь. Финне исполнилось 16 лет. Это была миловидная блондинка с решительным характером, отражавшимся в кристальной голубизне ее глаз. У молодой девушки было доброе сердце, но не меньше практического ума, ограждавшего ее от грез и иллюзий, свойственных этому возрасту. «Годфри!» – произнесла она. «Что, Финна?» «Где витают сейчас твои мысли?» «Как где? Возле тебя, здесь». «Нет, Годфри, мысли твои сейчас не здесь, они далеко, далеко, за морями, не правда ли?» Рука Финны невольно упала на клавиши. Прозвучало несколько минорных аккордов, грустный тон которых, видимо, не дошел до племянника Кальдерупа. Сын родной сестры богача из Сан-Франциско, рано потерявший родителей, Годфри Морган, как и Финна Холлоной, получил воспитание в доме своего дядюшки, слишком увлеченного делами, чтобы подумать о собственной семье. Годфри было 22 года. К этому времени он успел закончить образование, а теперь вел праздную жизнь. Хоть он и удостоился университетского диплома, но ученый от этого не стал. Жизнь открывала перед ним большие возможности, широкую дорогу. Он мог следовать по ней направо, налево и в конце концов пришел бы туда, где бы ему улыбнулось счастье. К тому же Годфри был хорошо сложен, воспитан, элегантен, никогда не носил колец или запонок с драгоценными камнями. Одним словом, не питал пристрастия к товарам ювелирных магазинов, до которых так падки его сограждане. Никто не удивится, если я сообщу, что Годфри Морган должен был жениться на Фине Холланой. Да и как могло быть иначе? Все шло к тому. Прежде всего, этого хотел Уильям Кальдеруб. Он ничего так не желал, как сделать наследниками своего состояния двух молодых людей, которым питал отеческие чувства, не говоря уже о том, что его воспитанник и воспитанница нежно любили друг друга. Помимо всего прочего, а может быть, с этого нужно было начинать, предстоящее супружество имело прямое отношение к делам фирмы. С самого рождения Годфри на его имя был открыт один счет и на имя Фины другой. Теперь оставалось только подытожить обе суммы и завести новый общий счет супругов. Почтенный коммерсант нисколько не сомневался, что это в конце концов произойдет и что итог будет подведен без пропусков и ошибок. Однако, в то время, когда начинается наш рассказ, сам Годфри еще не чувствовал себя подготовленным к браку. Впрочем, его мнение никто не спрашивал. И уж во всяком случае, дядюшке было безразлично, что он думает. Закончив образование и проводя свои дни в праздности, Годфри преждевременно присытился жизнью, дарившей ему все блага, каких только он мог пожелать. Ему захотелось повидать свет. Он вбил себе в голову, что изучил все науки, кроме путешествий. И действительно, из всех земель Старого и Нового Света он знал лишь одну географическую точку – Сан-Франциско, свой родной город, с которым расставался только во сне. Да разве может уважающий себя молодой человек, особенно если он американец, не совершить двух или трех кругосветных путешествий? Как иначе испытать ему свои способности? Где еще встретятся ему приключения, в которых он проявит мужество и находчивость? Кроме того, преодолеть несколько тысяч льё, чтобы видеть, наблюдать, расширять свои знания, разве это не полезное дополнение к хорошему образованию? И вот произошло следующее. Примерно за год до начала нашего рассказа Годфри стал с увлечением читать многочисленные книги о путешествиях. Вместе с Марко Поло он открывал Китай, с Колумбом Америку, с капитаном Куком Тихий океан, с Дюмон Дюрвилем земли у Южного полюса. С тех пор Годфри загорелся желанием посетить все эти места, где побывали до него прославленные путешественники. Он готов был ради этих экспедиций пойти на любой риск, встретиться лицом к лицу с малайскими пиратами, участвовать в морских сражениях, потерпеть кораблекрушение и высадиться на необитаемом острове, где он вел бы жизнь подобно Селкирку. Селкирк – шотландский моряк, проведший несколько лет на необитаемом острове. Биографы Даниэла Дефо утверждают, что Селкирк был прототипом Робинзона Круза, героя знаменитого романа Дефо. Или Робинзону Круза. Робинзон. Стать Робинзоном. Чье молодое воображение не воспламенялось этой мечтой при чтении романов Даниэла Дефо или Виса. В романе немецко-швейцарского писателя Иоганна Давида Виса «Швейцарский Робинзон» изображена трудовая жизнь на необитаемом острове не одного человека, как в Робинзоне Круза Дефо, а целой семьи – отца и четырех сыновей с разными характерами и наклонностями. В 1900 году Жюль Верн опубликовал роман «Вторая родина», задуманный как продолжение швейцарского Робинзона Виса. В этом смысле Годфри ничем не отличался от своих сверстников. И как раз в то время, когда он грезил о путешествиях, необитаемых островах и пиратах, дядюшка задумал связать его, как говорится, брачными узами. Путешествовать вместе с Финой после того, как она станет миссис Морган? Нет, это было бы безумие. Либо нужно отправиться в путь одному, либо вовсе отказаться от своих дерзновенных планов. Годфри созреет для подписания брачного контракта не раньше, чем осуществит свои замыслы. Можно ли думать о семейном счастье, когда ты еще не побывал ни в Японии, ни в Китае, ни даже в Европе? Нет. Нет. Конечно же нет и еще раз нет. Вот почему был так рассеян Годфри. Вот почему он с таким безразличием внимал словам песни, был так безучастен к игре, которую когда-то не уставал расхваливать. Фина, девушка серьезная и сообразительная, быстро все заметила. Сказать, что это не доставило ей некоторой досады, смешанной с огорчением, значило бы незаслуженно ее оклеветать. Но, привыкнув искать во всем положительную сторону, она решила, если Годфри так необходимо путешествовать, то лучше пусть он поездит до женитьбы, чем после. Вот почему она ответила молодому человеку так просто, но многозначительно. «Нет, Годфри, мысли твои сейчас не здесь, не возле меня, а недалеко, далеко за морями». Годфри поднялся, не глядя на Фину, сделал несколько шагов по комнате и, подойдя к фортепиано, машинально ударил по клавише указательным пальцем. Раздалось ре-бемоль, самой нижней октавы, печальная нота, выразившая его душевное состояние. Фина все поняла и без долгих колебаний сначала решила припереть своего жениха к стенке, а потом уж помочь ему устремиться туда, куда его влекла фантазия. Но в эту самую минуту дверь салона отворилась. В комнату вошел, как всегда, немного озабоченный Уильям Кальдеруб. Покончив с одной операцией, он собирался приступить к другой. «Итак», — изрек коммерсант, — «остается лишь окончательно наметить день». «День?» — вздрогнув, спросил Годфри. «Какой день, дядюшка, вы имеете в виду?» «Ну, разумеется, день вашей свадьбы», — ответил Кальдеруб. «Надо ж полагать, что не мой». «Да, пожалуй, это было бы более кстати», — заметила Фина. «Что ты этим хочешь сказать?» — удивился Кальдеруб. «Итак, назначаем свадьбу на конец месяца. Решено?» «Но, дядя Виль, сегодня нам предстоит наметить не день свадьбы, а день отъезда». «Отъезда? Какого отъезда?» «Очень просто. Дату отъезда Годфри, который перед тем, как жениться, хочет совершить небольшое путешествие». «Значит, ты в самом деле хочешь уехать?» — воскликнул Уильям Кальдеруб, схватив племянника за руку, будто для того, чтобы тот от него не сбежал. «Да, дядя Виль», — бодро ответил Годфри. «И надолго?» «На 18 месяцев или, самое большое, на 2 года, если...» «Если?» «Если вы мне разрешите, Афина будет ждать моего возвращения». «Ждать тебя?» «Нет, вы только поглядите на этого жениха, который только и думает, как бы сбежать!» — воскликнул Кальдеруб. «Пусть Годфри поступает так, как хочет», — сказала девушка. «Дядя Виль, ведь я на этот счет много передумала. Хоть годами я и моложе Годфри, но в знании жизни гораздо старше его. Путешествие поможет ему набраться жизненного опыта, и мне кажется, не стоит его отговаривать. Хочет путешествовать? Пусть едет. Ему самому захочется спокойной жизни, а я буду его ждать». «Что?» — воскликнул Уильям Кальдеруб. «Ты соглашаешься дать свободу этому вертопраху?» «Да, на 2 года, которые он просит». «И ты будешь его ждать?» «Ну, если бы я была не способна его ждать, это бы означало, что я его не люблю». Произнеся эту фразу, Финна возвратилась к фортепиано, и ее пальцы, сознательно или невольно, тихо заиграли очень модную в те времена мелодию «Отъезд нареченного». Хоть песня была написана в мажорной тональности, Фина, сама того не замечая, исполнила ее в миноре. Смущенный Годфри не мог вымолвить ни слова. Дядя взял его за подбородок и, повернув к свету, внимательно на него посмотрел. Он спрашивал его без слов, и слова для ответа тоже не понадобилось. А мелодия «Отъезд нареченного» становилась все печальнее. Наконец Уильям Кальдеруб, пройдя взад и вперед по комнате, направился к Годфри, который походил на подсудимого, стоящего перед судьей. «Это серьезно?» — спросил он у племянника. «Очень серьезно», — ответила за жениха Фина, не прерывая музыки, тогда как Годфри лишь утвердительно качнул головой. «All right», — произнес Кальдеруб, окинув племянника странным взглядом. Затем сквозь зубы добавил. «Значит, перед женитьбой ты хочешь попутешествовать?» «Будь по-твоему, племянник». И, сделав еще 2-3 шага, остановился перед Годфри, скрестив руки, и спросил. «Итак, где бы ты хотел побывать?» «Повсюду, дядюшка». «А когда ты собираешься в путь?» «Как вам будет угодно, дядя Виль». «Ладно, это произойдет очень быстро». При этих словах Фина внезапно оборвала игру. Быть может, девушке немного взгрустнулось. Так или иначе, решение ее оставалось непоколебимым.